Глава 14. Цивилизация. Достопочтенный Родерик Л. Уокер, мэр Каупертауна, глава суверенной планеты ЖК-73-901-11 по каталогу Лимы, главнокомандующий вооруженными силами, главный судья и защитник свобод, отдыхал у порога мэрии. При этом он почесывался и раздумывал, не попросить ли кого-нибудь снова подрезать ему волосы. Ощущение было такое, будто у него завелись вши, только на этой планете вши не водились. Напротив сидела на корточках мисс Каролина Беатрис Мшиене, его первый заместитель и менеджер поселения. «Родди, я им говорила уже 1000 раз, и никакого толку. Грязи от этой семейки больше, чем от всех остальных вместе. Видел бы ты, что у них творилось сегодня утром. Помои прямо у порога дома. Мухи!» «Я видел. И что прикажешь делать?» «Вот если б ты разрешил мне хорошенько его вздуть, так нет же, ты слишком мягок». «Видимо, да». Рот в задумчивости перевел взгляд на кусок сланца, установленный посреди городской площади. Надпись на нем гласила: «Памяти первого мэра Улисса Гранта Каупера, который отдал за этот город свою жизнь». Буквы получились неровные. Надпись делал сам Рот. «Грант как-то сказал мне, — заметил он, — что государственное управление — это умение ладить с людьми, которые тебе не нравятся. Брюс и Тея мне совершенно не нравятся». «Мне тоже. Но Грант наверняка нашел бы способ приструнить их без рукоприкладства». «Ну тогда сам придумай. Я на это не способна». «Родди, тебе вообще не следовало пускать Брюса обратно. Мерзкий тип. А уж когда он женился на этой...» «Похоже, они просто созданы друг для друга», — ответил Рот. «Никому другому и в голову бы не пришло взять в жены или в мужья кого-нибудь из них». «Я же не шучу, это почти...» «Хоуп, ну-ка оставь Гранти в покое». Каролина вскочила на ноги. Мисс Хоуп Роберта Бакстер, 16 месяцев от роду, увлеченно колотила в это время мистера Гранта Родерика Трокстона, 13 месяцев, а тот, соответственно, хныкал. Оба ползали голые и очень грязные, но это была, что называется, чистая грязь. Всего час назад Каролина их мыла. Дети росли полненькие и здоровые. Хоуп повернулась к Каролине и без тени сомнения заявила: «Я хаосе». «Я все видела». Каролина перевернула ее попкой кверху и легонько шлепнула. Затем взяла на руки Гранта Трокстона. «Дай ее мне», — сказал Рот. «Ради бога», — ответила Каролина, — и, усевшись на землю, принялась укачивать малыша. «Бедненький, покажи тете Кэрол, где у тебя Бобо? Не надо с ним так разговаривать, а то вырастет сюсюкалкой». «Ишь, кто заговорил, тоже мне специалист». Хоуп обняла Рода своими крохотными ручонками и, проворковав «Одди», чмокнула его чумазыми губами. Род чмокнул ее в ответ. По его мнению, ребенок был безвозвратно испорчен ласками, но, тем не менее, он и сам баловал ее сверх всякой меры. «Вот-вот», — согласилась Кэрол, — «все любят дядю Родди, он раздает медали, а тете Кэрол достается вся грязная работа». «Кэрол, я тут думал...» «Сегодня жарко, не перегружай свою думалку». «Про Брюса и Тею. Мне нужно с ними поговорить». «Поговорить?» «После принятия Конституции мы еще ни разу не применяли самое серьезное у нас наказание — изгнание. И МакГованы ведут себя так безобразно, потому что думают, мы никогда на это не решимся. Хотя я бы с удовольствием их турнул. И если дело до того дойдет, я поставлю вопрос перед городским собранием: или мы их выгоняем, или я оставлю свой пост». «Тебя все поддержат. Он не мылся уже, по крайней мере, неделю». «Поддержат, не поддержат. Я уже 7 раз проходил вотум доверия. Когда-нибудь мне повезет, и я заживу, наконец, спокойно. Но главная задача сейчас — убедить Брюса, что я готов поставить вопрос на голосование. И если он поверит, делать этого просто не придется. Кому охота оказаться в диком лесу, когда здесь такая славная жизнь? Главное — его убедить. Может... если он будет думать, что ты все еще не забыл ту царапину под ребрами...» «Может, я и не забыл. Но мне нельзя опускаться до личных обид, Кэрол. Я слишком для этого горд. Хм. Ну, тогда скажи наоборот. Город, мол, закипает, что совсем недалеко от правды, и ты пытаешься нас сдержать. Вот это уже лучше. Да, я думаю, Гранту бы это понравилось. Надо обмозговать. Обмозгуй. Кэрол встала. Пойду вымою их еще раз. Честное слово, ума не приложу, где они берут столько грязи. Она подхватила обоих детей под руки и двинулась к душевой. Рот лениво посмотрел ей вслед.